Обычно в расселенных стен, неподалеку от входа, всегда торчало с полдесятка сальных огарков, оставленных туристами. Теперь не было ни одного. Узник отыскал их и съел. Он ухитрился поймать несколько летучих мышей и тоже съел их, оставив одни когти. Несчастный погиб голодной смертью. Невдалеке медленно вырастал из земли сталагмит, образованный в течение веков крохотными каплями воды, которые падали с висевшего над ним сталактита. Узник отломал верхушку сталагмита и положил на него камень, в котором выдолбил ямку для собирания драгоценных капель, падавших на нее каждые 3 минуты с мрачной регулярностью маятника. В 24 часа набиралась таким образом десертная ложка. Эта капля падала, когда пирамиды были еще новыми зданиями, когда разрушали Трою, когда было положено основание Риму, когда распинали Христа, когда Вильгельм-завоеватель создавал Британскую империю, когда Колумб отправлялся в море, когда была еще животрепещущей новостью Лексингтонская битва. Капля падает и теперь, и будет падать, когда все события, о которых я сейчас говорил, потонут во мгле преданий и будут поглощены черной ночью забвения. Неужели все в мире имеет свою цель и свой смысл? Неужели эта капля терпеливо падала в течение 5000 лет только для того, чтобы в свое время утолить жажду этой человеческой букашки? И есть ли у нее иная важная цель, которую ей предстоит осуществить в течение следующих 10 тысячелетий? Все это праздные вопросы. Много-много лет прошло с того времени, как злополучный метис выдолбил ямку в камне, но и до сих пор всякий турист, пришедший полюбоваться чудесами пещеры МакДугала, дольше всего пялит глаза на этот печальный камень и на эти неторопливо падающие капли воды. Среди достопримечательностей пещеры чаша индейца Джо занимает первое место. Даже дворец Аладдина не может соперничать с нею.